в двух десятках шагов справа. «Когда-нибудь монастырь упадет в эту дыру», — произнес шепотом отец Памва, который нес еще царицу, как ребенка на руках. Во многом так и случилось впоследствии. Современные очертания обители почти полностью не совпадают с тогдашними, что в целом затрудняет описание Иоанновой опричной столицы. «Может быть, Бог милует», — тихо добавил британец и спросил, «не здесь ли царь припрятал свою библиотеку, доставшуюся ему от бабки Софии, перевезенную ею в Москву через Рим из захваченного турками Константинополя?» «Вряд ли мы это узнаем. Он не оставит хранилище безнадежной стражи, а нам с нею встречаться не резон. К тому же некоторые говорят, что государь уж перевез книги на Соловки, чтобы в свое время подарить английской королеве. Но я еще в чудовом монастыре слыхал, что речь идет о нескольких ценных манускриптах, а не о каком-то обширном собрании. Уверяет кто-то, что легенду о несметной его стоимости распространяет сам повелитель», — отозвался монах. Им пришлось прижаться к влажной неровной стене. По дороге со светильниками, привязанными к мушкетам, шли два стражника. Мушкеты несли на плечах, а подставки для ружей использовали как посохи. Один спросил другого, «А что за сумятица была сегодня с утра?» «Да царь забавлялся и пужал народ. А что с мертвой царицей?» «Повезли на Москву. А когда хоронить неведомо? Государь теперь на охоту собирается». «Какая охота! Ни зимы, ни лета! Зато нам покойней, и то верно!» Они прошли мимо, не заметив беглецов. Англичанин и монах с царицей на руках двинулись дальше. Она ровно дышала, возможно, опять заснув. Во тьме время теряет свою силу. Долго ли, коротко ли они брели, неизвестно, но в итоге попали в тупик. Дорога на насыпи упиралась в нечто непреодолимое. Справа и слева от нее они нащупывали неизменную твердь. Никакого отверстия или лаза обнаружить не удавалось. — Надо рискнуть и подняться на дорогу, чтобы понять, во что она упирается, — предложил Дженкинсон. Поднялись на насыпь и пошли по довольно ровному деревянному настилу и уткнулись не в камень, а в какую-то решетку. Пришлось зажечь лучину. Это была деревянная обрешетка, укрепленная кованым железом и напоминавшие одностворчатые крепостные ворота. «Перекидной мост», — догадался англичанин, — «где-то тут должна быть лебедка». «Вот она», — сказал монах, — «но с замком. Сейчас мы его от нее избавим». Монах передал тело царице Дженкинсону, перекрестился и мощными руками сорвал замок, даже затушив лучину, которую вновь пришлось зажигать, доставая огниво. Через отверстие в стоящем перпендикулярно мосту Памва выбросил замок вовне и раздался плеск воды. С помощью лебедки инок опустил мост, и они вскоре оказались в новом, огромном темном пространстве. Мост проходил над рвом, заполненный водой. «Оставлять мост в таком положении опасно», — сказал Дженкинсон. «Единственная возможность его поднять — кому-то из нас остаться на той стороне, но это неприемлемо». «У меня есть другое решение», — послышался голос монаха. Удивительно, этот участок подземелья был теплым, и земля здесь была теплой. Пригоревшие лучине, Дженкинсон увидел монаха в одном коротком подряснике. Помолившись и наложив на себя крестное знамение, чернец спустился под мост, вода доходила ему до груди, и, упершись спиной в нижние лаги, стал его постепенно поднимать и в конце с треском установил на прежнее место. «Теперь кто в погоню соберется, намучает с этим мостом», — констатировал могучий инок. «Если ничего не приметит, то он рухнет и, возможно, разлетится на щепы». Двинулись дальше. Дорога стала обычной, накатанной, земляной, насыпь исчезла, и струйки воды им текли навстречу, иногда капала и сверху, но купола подземного сооружения не было пока видно, так оно было велико. Через какое-то время дорогу, по которой они шли, пересекли две другие. Справа и слева от них было по два тоннеля, довольно просторных, чтобы проехать на колымаге или тем более верхом. Вот теперь был необходим оборот медной таблички со старухой, идущей по серебряному полю, опираясь на клюку. Дженкинсон достал компас, и по его расчетам нужно было идти